Они подошли к поликлинике, и Сима проводила Гирина до дверей хирургического кабинета, прикоснувшись к его плечу. Принимала высокая стройная женщина-хирург в длинных сверкающих серьгах с перекисными локонами. Едва бросив взгляд на палец Гирина, она спросила: «Будем вскрывать?» «Будем», — спокойно согласился тот. Врач прищурилась и дала распоряжение сестре. Когда все было готово, хирургиня бесцеремонно прощупала границу флюктуации, причинив Гирину порядочную боль. Он поморщился. «Ничего, ничего, надо быть мужчиной, надо терпеть». Она принялась за дело, но так безжалостно, что, будь на месте Гирина другой человек, он, несомненно, застонал бы от боли. И в то же время нельзя было отказать врачу в умении. Разрез прошел точно, не глубже, чем надо. Гной и кровь вышли, а хирургиня все продолжала ковыряться в ране и даже поскребла ее, вооружившись ложкой. С раскрасневшимися щеками она часто взглядывала на своего пациента. «Больно, но надо терпеть, надо терпеть», — приговаривала она. Это надоело Гирину. Он понял, что имеет дело с врачом-садистом. Это переразвитие элементарно необходимой жестокости очень редко, но все же попадается среди медиков на несчастье тех, кому приходится с ними встречаться. «Довольно», — резко сказал он. «Все, что нужно, сделано. Закладывайте тампон и давайте перевязку. Вы мясник, а не хирург». Блондинка побледнела от негодования. «Что вы понимаете, неженка, как большинство мужчин? Незачем было приходить, если боитесь боли. Оскорбляете врача, который вас же лечит. Сестра, сделайте ему перевязку». «К вашему сведению, я сам хирург, военный вдобавок. И мне в моей практике пришлось дисквалифицировать одного вроде вас». «Не понимаю, о чем вы говорите?» Голос женщины дрогнул. «Сейчас вас перевяжут и уходите. У меня еще много больных». «В приемной никого». «Прежде чем написать предупреждение о вашей социальной опасности, мне нужно узнать». «Уходите!» — визгливо крикнула она. И вдруг осеклась, увидев пронизавшие ее насквозь глаза Гирина. Колени ее подогнулись, и она ухватилась за край операционного стола. «Когда вы начали получать удовольствие от причиняемых вами страданий?» — властно спросил Гирин. «Вы знаете это, глубоко спрятанное, тайное даже от себя самой». «Я не знаю». «Когда?» — вопрос хлестнул, как бич. Женщина опустила голову, всхлипнула. «Я раньше не знала, а потом заметила сама». И внезапно, к изумлению медсестры, высокомерная женщина залилась слезами. Гирин вздохнул с облегчением и встал. «Запомните это. Запомните крепко на всю жизнь. Следите за собой. Это пройдет скоро, если вы будете как следует бороться. Я навещу вас и проверю через год. Вы будете оперировать в моем присутствии. Вот телефон, позвоните». «Я сделаю это. Я буду стараться».